Глава 17. Команда Ранреу тоже не пренебрегла целительными морскими прогулками, однако выбралась наружу с помощью иного коридора. За пределами крепости как-то сразу стало понятно, что шторм куда серьезнее, чем казалось внутри. Даже подойти к берегу не представлялось возможным. Что уж говорить о лодке. Впрочем, на то к группе протекторов и приставляли духовников. Решать невыполнимые задачи. «Микош!» Перекрикивая шум волн и свист ветра, проорал Хальдор. «Строй туннель на корабль и не используй цементирующие связки. Что-то гибкое нужно». «К пиратам?» — засмеялся второй духовник. «Вот они обрадуются». «С этим пусть Ранрео разбирается. Меня больше волнует, не потопло ли это корыто в такую погоду». «Не такое уж это было и корыто», — буркнул Лоу. «Отличный боевой и скоростной корабль». Неожиданно поддержал его Альзерал, чем удивил больше всех, судя по всему, именно непосредственного начальника. «Жив он, жив! В смысле, плавает!» — произнес тем временем Микуш, сверившись с ощущениями. «Сейчас доставлю. Но уж не обессудьте, трясти будет немилосердно». «Я вообще не представляю, как можно строить туннель в такую погоду!» — пробурчал Ранрео. «Может, лучше дождаться окончания шторма?» — тревожно спросил осторожный адъютант. «У меня нехорошее предчувствие», — покачал головой Хальдор. «Нужно убираться отсюда как можно быстрее». Теперь беспокойство читалось в глазах всех незанятых делом протекторов. «Можешь определить источник опасности?» — очень серьезно спросил их глава. Рошел вновь покачал головой. На этот раз с явной досадой. «В том-то и дело, что нет. Лишь чувство, что надо как можно скорее оказаться подальше от этого места. И лучше всего на островах Колье. Какое-то... что-то совсем мне незнакомое». «Готово!» — прервал его Микош. «Полезайте скорей, тяжело его держать. И двигайтесь по нему как можно быстрее». «Подождите!» — раздались крики. «Возьмите нас!» К ним неслись два странных, абсолютно мокрых субъекта, в которых протекторы не сразу опознали тех самых полубезумных любимцев богов, повстречавшихся им на базаре «Скажи, что ты хочешь». Тогда они как раз опробовали метод хождения зигзагами. «Мы должны отсюда выбраться!» — кричали они. «Вы кто такие?» — процедил Олестер. «Спасите! Помогите! Мы не можем тут оставаться! Я так боюсь!» — наперебой голосили они. «Вы кто такие?» — я спросил. «Нет времени!» — отрубил Микош. Лерина и Эндрю, а это, разумеется, были именно они, сориентировались первыми и первыми же заскочили в туннель. Хальдор выругался, но, пихнув перед собой Элайтера, полез следом. Идти по пространственному туннелю редко бывает удобно. Очень малое количество духовников умеют выстраивать их комфортными. К этому тоже должны иметь талант. У Микоша они получались отличными. Однако посреди бушующего урагана трудно соорудить что-то удовлетворительное. Туннель постоянно изгибался. Его подбрасывало, мотало из стороны в сторону. Гул стоял именно такой, какой бывает во время бури на море, хотя в обычной ситуации звуки через стенки пространственного перехода не доносятся вообще. Но то, что этот ход не обрывался и существовал, уже можно было смело засчитать за чудо. «Микош, если мы доберемся живыми до суши, я представлю тебя к награде!» — прокричал Ранрео, стараясь не держаться за стенки. Это вело к быстрому разрушению туннеля. «Я бы взял отпуском!» Столь же громко ответил покрытый потом от невероятного напряжения духовник. «Заметано!» «Выберитесь сначала!» — не смог удержаться Хальдор. Туннель еще раз хорошенько тряхнуло, и протекторов буквально вышвырнуло из него. Слава Карнаве! На корабль! Тот самый, который они не так давно покинули. Ведь иных известных им кораблей в округе не было. Можно было построить туннель в другое место, а то и наугад. Но так рискуют, лишь когда совсем нет шансов выжить иначе. «О, нет!» — было первое, что они услышали, неаккуратной кучей свалившись на палубу. Сначала показалось, что это произнес каждый член пиратской команды. Но, похоже, горестный вопль принадлежал все же только капитану. Но тут же возглас повторился другим голосом. «О, нет!» На этот раз он относился к Лерине и Эндрю, которых стало видно, когда протекторы поспешили подняться с коллег и случайных попутчиков. И принадлежал он помощнику капитана, которого в отсутствие Онова назначили главным, и который уже раз выкинул воровскую парочку за борт. «Как я посмотрю?» — как ни в чем не бывало, начал Ранрео. «Вы почти полным составом выбрались из той резни, что затеял ваш хозяин морей». Капитан скривился. Ему не хотелось признаваться, что это произошло во многом благодаря их неожиданным пассажирам. Опасаясь, что кому-нибудь станет известно, кого он привез в самое сердце пиратского плота, этот хитрец решил особо на глаза хозяину не показываться. Да и в голове крутились весьма настораживающие предсказания карт Хальдуора. Так что, когда началась заварушка, эта команда получила меньше всего шишек. А также, имея прекрасную возможность уйти, не попрощавшись, с блеском ею воспользовалась. К тому же, предполагая, что придется прорываться с боем, капитан привел почти всю команду. Обычно так не поступали. Выходило, что встреча с протекторами Карнавы оказалась даже выгодна. Но снова их вести? Кажется, это уже перебор. С другой же стороны, да ну их к утопленнику, с такими проще договориться, чем спорить. Быстрее, так точно. Да и вы тоже. В голосе капитана слышалось откровенное недовольство этим фактом. Даже с довеском. Ранрео тоже глянул на Лирину и Эндрю. Парочка выглядела столь жалко, что даже ругаться не хотелось. Хоть причины на то были. Переводить по пространственному туннелю людей без дара колебать энергию всегда сложно. А в подобных условиях это угрожало им всем. Но ведь обошлось. И если Хальдуор прав, то их поступок спас жизнь этим двоим. Разве спасенные жизни не стоят некоторого риска? «Куда плывете, парни?» Старший протектор наконец-то выпрямился окончательно и попытался привести одежду хотя бы в относительный порядок. Последние приключения явно не пошли ей на пользу. А о ее чистоте теперь можно было говорить только в прошедшем времени. Альзарел тоже это отметил и еще больше нахмурился. Забота об опрятном виде начальника не входила в его непосредственные обязанности. Но он всегда старался, словами Лоу, наставлять его на путь истинный и в этом вопросе. Капитан уже хотел что-то ответить, но его довольно бесцеремонно оборвал Хальдуор. Впрочем, услышав тон, никто возмущаться или спорить не посмел. «Квах нам! Рулите к суше! Скоро тут будет нехтово пиршество!» Всем сразу захотелось оказаться за сотни льесов от этого места и от разъяренного духовника одновременно. Тот же, полыхая почти фиолетовым, прорычал. «Быстрее, придурки! Я помирать рядом с вами не собираюсь! Если понадобится, задобрю богов и нехтов вами!» Миг ошарашенного молчания, и капитан стал выкрикивать приказы, заставившие команду носиться, как будто указанные демоны уже охотились за ними. «Ненавижу воду!» — продолжил бушевать Рошел. Повернулся к Микошу. «Сможешь отсюда куда-нибудь туннель кинуть?» «Карнава с тобой, Халь!» — возмутился тот. «Совсем рехнулся?» «Поговори мне еще. Лучше думай, что делать будем, если корабль пойдет на дно. Вас это тоже касается». Ранреу лишь пожал плечами. Он был руководителем в этой компании. Но мудрый начальник никогда не вмешивается, когда ничего более дельного сказать не может. Тем более подумать и правда не грех. Норийские протекторы оказались на стене крепости именно по той же причине, что и коллеги. К берегу было не подойти. «А не переборщили ли мы со штормом?» — пророкотал Гархаэт. Прежде чем Фиро успел что-то ответить, за него вступился Шерши. «Это не наша работа. Уже нет». «А чья?» — поинтересовался Льот, вглядывающийся вдаль и пытающийся разобрать, что за точки он видит на горизонте. «Что-то другое. Но об этом после. Надо убираться отсюда и...» В этот момент взгляд Ро наткнулся на странную фигуру, как ни в чем не бывало, сидящую на какой-то бочке. Сгорбленная, в живописных лохмотьях, она производила гнетущее впечатление. «Что за...» Начал тоже, заметивший ее рыжий, но Льот взмахом руки оборвал его. Старик, судя по голосу, вернее, дребезжащему довольному хихиканью, затряс головой и слишком отчетливо в этой какофонии взбесившегося моря и ветра произнес. «Слушайте младшего!» «Младшего!» Прежде чем кто-то успел уточнить или сделать что-то, прямо перед странным старцем появился давешний демон, запыхавшийся и испуганный. «Подождите! Не бросайте меня здесь!» На лице старшего протектора не отразилось ровным счетом ничего, но Шай безошибочно озвучил его решение. «Что уж с тобой сделаешь? Нориец все же!» Юноша обрадовался и подскочил поближе к предмету своего восхищения. И приятно, и то, что забудут, меньше шансов. Однако, когда он переместился, стало видно, что старика на прежнем месте уже нет. «Что за...» — повторил Гархайт. Даже подскочил к коридору, заглянул в него, ощупал стену, но неизвестный будто испарился. Это с какой скоростью надо было бежать, чтобы уже за поворотом скрыться? «Я...» «Неважно», — прервал его Ро. «Выбираемся отсюда, как только возможно, быстро». Они воспользовались заранее приготовленным заклинанием. Какое возможно, только если вас ждет корабль, к которому оно и привязано. Непочтительные молодые духовники называли его подтяжки. В нужный момент оно будто выдергивало воспользовавшихся им и переносило на место, где его заранее поставили. Промахов не могло быть, но вот ощущения при этом возникали примерские. Будто и правда оказались на подтяжке, которую не особо опрятный мужичок оттянул от пуза, а потом отпустил. «Что-то вы перемудрили с бурей!» Это были первые слова, которые услышала эта группа протекторов. Майрел хохотнул, ловко удержал равновесие, когда корабль подняло на волнах, придержал за шиворот Никки и ответил капитану. «Это не мы». Судя по выражению лица, командиру судна с трудом в это верилось. «Вы или не вы? Да только сдается мне, без вас до порта нам не дойти. Мы слишком задержались тут. Хочу заметить также, что слишком долго этот шторм стоит на одном месте. Подумайте над этим». И он гордо прошествовал к рулю. Льет, будто не замечая то и дело поднимающейся и опускающейся палубы, воды, льющейся с неба, с боков и по ногам, оглядел соратников. «Хорошая идея», — произнес он. И показалось, что даже шторм притих, чтобы, не дай богине, не заглушить его слова. Судя по всему, буря необычная. А если причина ей иная, то именно мы и можем ее погасить. Прислушайтесь к ощущениям. Любые идеи важны. Майрал, на время операции Льот позволял себе называть соратников на «ты», но только из-за большей эффективности коротких фраз. «Будь добр, отведи господина Салмео в каюту». Ники, которого не смыло лишь благодаря хватке попеременно Рыжего и Барса, они будто не замечали собственных усилий, и вполне могло оказаться, что сами и не додумались бы до предложенного решения. Благодарно и одновременно смущенно посмотрел на старшего протектора. «Это очень похоже на гнев богов», — произнес Шай, — «по ощущениям. Но руки Нарры я не чувствую». Шерша согласно кивнул. «И не Карнава», — произнес он. «Может, это вообще рука Ториеров?» — спросил вернувшийся Майрал. И всем тут же вспомнился Легард Синий Холод. Корабль кидала из стороны в сторону. Холодная соленая вода то и дело прокатывалась по палубе, заливая обувь, низ одежды и трюм. Команда под четким руководством капитана отчаянно пыталась удержать судно на плаву и без серьезных повреждений. На лицах людей сквозило такое напряжение, что протекторы чувствовали себя виноватыми. «Это утопленник», — вдруг произнес Фиро. «Что?» — единодушно выпалили все, кроме Льота, разумеется. Серо-зеленые глаза молодого духовника вдруг стали отсвечивать расплавленным серебром, что обычно означало вхождение в особые слои энергии. Немногие способны на такое при подобных условиях. «Это утопленник», — повторил юноша. «Я чувствую его пробудившуюся силу». Протекторы мгновенно поняли, о чем он говорит. Божества младшего порядка рождались разными путями. Некоторые являлись детьми богов, произошедших от воли Сайнсона. Правда, ни Нарра, ни Карнава в подобном замечены не были. Зато они порой создавали существ, наделенных силой, отличной от обычной людской. Часто оная была странна и даже непонятна. Но это совершенно не мешало ей существовать. Например, по островам Карнава-Нарского колье бродила богиня детской наивности, оберегая детей от излишне раннего взросления. Существовал и бог первого впечатления. Серьезный и одновременно веселый молодой паренек, который одним смешивал правду с кривдой, другим врал, а третьим преподносил чистейшую истину. Однако были и иные, рожденные самим миром, или случайностью, или верой людей, или всем этим и чем-то еще. Вот и утопленник, похоже, происходил из этой категории. Как любое божество подобного рода, он должен был нарастить силы, чтобы изменить свою суть, получить власть, недоступную людям, даже духовникам и жрецам, самому стать источником силы. Фиро ближе всех в этой команде стоял к жрецам в своих способностях и лучше всех ощущал рождение нового бога. «Что-то мне это не нравится», — поделился впечатлениями Гархаэт. «Утопленник покровительствует пиратам, а мы играем за другую команду». Судя по выражению лиц, эта мысль одолевала всех протекторов. «А почему?» — вдруг спросил Майрл. «Почему он им покровительствует?» «Ведь они его убили», — закончил его мысль Шай. «Они его убили», — медленно произнес Рыжий. «Но он не умер». «И это ему понравилось», — подхватил Барс. «Это дало ему иную жизнесилу, какой в этой никогда не было», — кивнул адъютант. «Это все понятно», — раздраженно мотнул головой, в которую чуть было не врезалась какая-то веревка толщиной в руку Гархаэт. «Но нам-то что делать?» «А что нужно молодому богу?» Льот смотрел на бушующее море. Одежда и волосы его потемнели от дождя и брызг. Но в голосе слышалась такая редкая улыбка. «Что нужно молодому богу?» Признание. На другом корабле и в другой части этого моря, морщась от прицельно бьющих капель, ответил на этот же вопрос Элайтер. «Ему нужно признание». «Поприветствуем его от лица Карнавы?» — уточнил Альзерал. Ранреу и Хальдор кивнули. «А если Карнава будет против?» — нахмурился Олестер. «А Нарра не будет против?» — хмыкнул Гархаэт. «Поверь мне, если будет, мы об этом первыми узнаем», — невесело пошутил Шерши. «Фиро, ты первый догадался, тебе и вожжи», — приказал Льот. Молодой духовник кивнул, стараясь не выдать своего волнения, и уже собирался было начать, но его прервал непочтительный Майрал. «А нам обязательно это делать на палубе? Я уже не прочь погреться. Или корабли этот тип тоже не любит?» «Киски шорстку намочили», — не преминул съязвить Ро. «А ты как до сих пор не побежал переодеваться?» — не остался в долгу напарник. «Еще не выбрал наряд. Шерши никогда не лез за словом в карман». «Каюта — это хорошая идея», — веско произнес Льот, в который раз прося Нарру о новой порции терпения. Предыдущая уже подходила к концу. Каюта капитана оказалась отличным местом. Тут даже нашлось вино вполне приличной марки. Майрел с Гархаэтом до него мгновенно добрались. Но на первых этапах все внимание было приковано к Фиру. Молодой человек застыл посредине комнаты, вперив невидящий взгляд в страхолюдного вида статую русалки, мастер которой явно не считал, что нужно из-за правды изменять чувство прекрасного. Как он его понимал? Духовник, впрочем, не имел возможности оценить всю прелесть этого шедевра, потому что мыслями, своей духовной сущностью, находился совсем не здесь. Его сознание было направлено на связь с новым божеством. Дело это оказалось очень сложным, ведь оно еще не привыкло к подобного рода общению, к самому себе, каким оно стало. Ощущая свою только что рожденную мощь, утопленник мог только ликовать и впадать в ярость одновременно. Эта сила появилась из-за событий в пиратской крепости, слишком сильно разозливших его. А тут еще духовники других богов к нему лезут. А их было двое. С другой стороны пытался достучаться до юного бога Микаш. Именно они и сыграли значительную роль в том, каким богом он стал. Их внимание, сдержанное почтение с одной стороны и искрящаяся весельем улыбка с другой отрезвили его, заставили накинуть узду на собственную вольницу. А это, в свою очередь, вызвало одобрение других богов, и они не стали пытаться уничтожать его, как часто поступали с теми, кто силу ценил превыше куда более важных вещей. Постепенно шторм начал стихать. Корабль качало все меньше. «Неужели получилось?» — почти удивленно спросил Рыжий. Майрел подошел к двери и распахнул ее. В лицо ему плеснула одна из последних особо сильных волн, в мгновение ока окатившая его с ног до головы. Оборотень неторопливо затворил дверь и повернулся к откровенно потешающимся соратникам. «Похоже, что да», — как ни в чем не бывало, высказал свое мнение Барс. А в это время Фиро и Микаш общались с утопленником и узнавали его историю.